Глава 4. Свидетельство в пользу большого взрыва. Страница 69 по 88. Страница 69. Эпиграф. Измерение эффективной температуры шумов в максимуме диаграммы направленности 20-футовой рупорной антенны рефлектора, проведенной в лаборатории Кроуфорд-Хилл, Холмдел, Нью-Джерси, на частоте 4080 МГц, дали величину приблизительно на 3,5 Кельвина, превышающую ожидаемую. Излучение, соответствующее этой избыточной температуре, в пределах точности наших наблюдений, оказалось изотропным, неполяризованным и неподверженным сезонным вариациям. Арно Пензиас и Роберт Вилсон. Конец эпиграфа. Основное положение теории Большого Взрыва заключается в том, что около 20 миллиардов лет назад любые две точки в наблюдаемой Вселенной были сколь угодно близки друг к другу. Плотность вещества в этот момент была бесконечна. Мы уже упоминали об этом начальном моменте Большого Взрыва, называя его сингулярностью. Как узнать, когда это произошло? Существовала ли Вселенная до этого момента? Если да, то очевидно, она могла бы существовать и бесконечное время.